я слушаю сердце. Там слышу волны, там слышу мой мир сразу согрелся. И так спокойно, главное помнить, любовь равновесие, любовь навсегда. Это не любовь, если нет. Любовь же важнее всего. Любовь это да. Это не любовь, если нет. Любовь равновесие, любовь навсегда. Это не любовь, если нет. Любовь же важнее всего. Любовь это да. И когда она есть во мне, море внутри меня сильнее, сильнее. Волны внутри меня сильнее. Солнце живет во мне. Солнце живет во мне, море внутри меня сильнее, сильнее. Волны внутри меня сильнее. Солнце живет во мне. Мое солнце живет во мне. Рядом с тобой все смотрится прежним, чистым и свежим. Вот мое солнце. Вечно вот моя нежность, вот мое счастье. Видно сквозь воду, моя свобода. Можешь летать здесь сколько угодно, главное помнить. Любовь равновесие, любовь навсегда. Это не любовь, если нет. Любовь же важнее всего. Любовь это да. Это не любовь, если нет. Любовь равновесие, любовь навсегда. Это не любовь, если нет. Любовь же важнее всего. Любовь это да. И когда она есть во мне, море внутри меня синее, синее. Волны внутри меня сильнее.